Глава 68. Мы успели в самый последний момент. Дриады стояли кругом, вытянув руки по направлению к центру. В центре круга, прямо в воздухе, парил ключ. Глаза у лесного народца были прикрыты, губы беззвучно шевелились, на зеленоватых пальцах посверкивали искры заклинаний. «Нет!» — крикнула я сверху. «Подождите! Не делайте этого!» Кир спрыгнул с Тита первым, протянул руки мне навстречу. Спрыгнула в объятия мужа и поспешила к дриадам, которые замерли с очень недовольными лицами. Еще бы, летают тут всякие, мешают. А когда дриады недовольны, это может привести к непредсказуемым последствиям. «Пожалуйста», — выпалила я, подбегая, — «подождите». На наше счастье рядом приземлился Тит, и лица дриад смягчились. «Грань должна быть уничтожена», — ответили мне. «Я знаю», — кивнула я, — «но сперва нам нужно заглянуть внутрь». «Ты уверена?» «Да, да, черт возьми, это очень важно». Налетев на невидимую преграду, Тит провалился в воздушную яму, а потом, отлетев назад, пошел на снижение. «Грань почти разрушена», — сообщила я Киру. «Раньше сюда было не подойти ближе, чем на километров 5, и не только из-за зомбаков», — заметив недоуменный взгляд, пояснила. «Нежити». Символ, повторяющий очертания ключа, мы нашли спустя полчаса. После их соединения незримая преграда пропустила нас к горе. Еще какое-то время занял поиск входа в пещеру. «Ты уверена, что это здесь?» Кир покосился на отвесную скалистую стену перед нами. «Здесь», — уверенно ответила я. «Отойди». Стоило произнести последние слова заклинания, позволяющего увидеть суть вещей, как скала перед нами разъехалась, пропуская нас с Киром вперед. Скалистый коридор стремился наверх. «Вот, значит, где она скрывалась», — сказал Кир, помогая мне перелезть через очередной выступ. Мы оказались в огромной пещере с таким высоким сводом, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть его. Свет проникал сквозь отверстие сверху и опускался столпом, высвечивая круг на полу. Откуда-то из темноты донесся громкий протяжный стон. Скалистые стены задрожали. «Туда!» — крикнул Кир. Я не знаю, как Катлин умудрилась заманить в ловушку дракона. Как соединила силы магического создания и артефакта. Она и вправду была очень сильной колдуньей. Грань, точнее ее светящиеся остатки, сохранившиеся только в этой пещере, пронзали насквозь два распластанных по каменному полу пещеры кожистых крыла. Дракон находился в магической западне, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять — зверь умирает. Жалкий, исхудавший, истекающий кровью. Он совсем не был похож на тех великолепных созданий, что кружат в синем-синем небе над плато Тхагарат. Дракон открыл желтый глаз, услышав наше приближение, пошевелился и раздался лязг цепей. У меня, само собой, вырвалось длинное непечатное ругательство. Помимо пригвождающих к полу крылья магических копий, исхудавшее, покрытое чешуей тело обхватили цепи, а на некогда мощных лапах с обломанными когтями были кандалы. Судя по мокрому и липкому полу вокруг дракона, кандалы были с шипами. Внутрь. Но даже обессилевший, умирающий, дракон оставался хищником, смертельно опасным. Что нам и было продемонстрировано незамедлительно. Кир сбил меня с ног и покатился со мной по полу. В тот же миг место, где мы только что находились, облизало пламенем. «Кир, подожди», — попросила я мужа. «Я подержу его. Ты сможешь снять кандалы?» «Подержишь?» «Да, я почти уверена, что я справлюсь. Мой дар — повелевать драконами». «Хм. А что еще интересного я пропустил?» «Больше ничего», — заверила я. «Честно». «Май-Мэй, верь мне, пожалуйста», — «Дело не в том, что я не верю. Дело в том, что я боюсь за тебя». «А я за тебя. Это же тебе придется освобождать его от цепей и кандалов». Не удержавшись, показала язык. «Я не знаю, откуда это взялось. Кирка предупреждала, что когда я встречу дракона, он послушается меня. На мой аргумент, что в прошлый раз не особо послушался и даже какое-то время продолжал нас преследовать, ведьма заверила. «Поверь, если бы дракон хотел вас догнать, догнал бы. А после того, как ты убила демона, твой дар раскрылся в полную силу. Мне ли не знать?» Я стала медленно приближаться к дракону. Мне казалось, я говорю обычно, словами. «Пожалуйста, тише. Тише, мой хороший. Вот так, молодец. Послушный мальчик. Больше никто тебя не обидит. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Позволь нам помочь. Пожалуйста». Но вместо слов изо рта вырывались странные звуки, похожие одновременно на шипение и рычание. Стоило мне заговорить на драконьем, глаза у Кира загорелись, и глаза дракона тоже вспыхнули зеленым огнем. Дракон позволил приблизиться, прижаться к липкому прохладному боку. «Молодец, хороший мальчик. Потерпи, пожалуйста, совсем немного». Следуя завету Цирцеи, я не пыталась действовать магией, хотя слова целительских заклинаний уже готовы были сорваться с языка. Вместо этого я обратилась к стихиям, ко всем шести, включая эфир и магию, и попросила их о гармонии. Сильно попросила, настойчиво, со всей страстью, на которую была способна. Просто видеть это чудесное, могучее, невероятное и лучшее в мире создание в таком виде, это оказалось страшно. Правда, страшно. Из-под ног раздалось урчание, и я совсем не удивилась, увидев, как беська трется о драконью морду, причем глаза ее светятся. И у Анама на моем плече тоже светится. Раздался громкий хлопок, и остатки грани, сдерживающие дракона, рассеялись в воздухе. Раны на исхудалом теле принялись затягиваться. Обнимая черную чешуйчатую морду, я смотрела в глаз с вертикальным зрачком и просила дракона потерпеть еще немного, совсем чуть-чуть. «Снимай цепи!» — не оборачиваясь, крикнула я Киру, совсем забыв, что говорю на драконьем, пока он притих. «Осторожно! Ему очень больно!» И Кир меня понял, а дракон позволил освободить себя от цепей и кандалов. Я вздрогнула, когда раздался глубокий и хриплый голос. Он произнес всего три слова. «Я не забуду». Я уставилась на треугольную в шипах и наростах голову, которую дракон не поднимал, и пасть не раскрывал тоже. Как же я его услышала? Нет, как Кир его услышал, а в том, что Кир услышал, не оставалось сомнений, потому что он ответил «Я тоже». На человеческом ответил, не на драконьем, но дракон понял. Я точно это знала. Кир обогнул его и приблизился ко мне. Протянув руку, положил ладонь на черную морду. По всему исхудавшему телу зверя прошла дрожь. Истинным зрением я увидела, что ауры Накшаса и дракона вспыхивают одинаковым сиянием, сквозь которое проступают неизвестные мне символы. «Древний язык Накшасов», — тихо пояснил мне Кир. «Кир, я поняла. Кровь именно этого дракона поборола твой накшасский иммунитет, защищающий от ядов, но она же и сдерживала действие проклятия. Это твой побратим, кровный дракон, понимаешь?» «Я это понял. Сразу». «Нет», — покачала я головой, дергая его за руку. «Не понял. То есть не до конца. Прямо сейчас ты можешь подчинить его. Если ты обретешь вторую ипостась, обретешь дракона, это пересилит проклятие». «Я понял, Май-Мэй», — повторил Кир. «Ну так что же ты медлишь? Другого шанса не будет». Кир кивнул, провел ладонью по чешуйчатой морде. Дракон смотрел обреченно, понимая, что побежден. «Лети, брат, лети на волю!» С этими словами Кир со всего размаха хлопнул по чешуйчатой шее. Истинным зрением я увидела, сколько силы вложил Кир в этот удар. Магической силы Накшасов. Словно не веря, что его отпускают, дракон поднял голову. Я чувствовала, что ему все еще плохо, очень плохо, но... Никогда еще я не видела такой быстрой и мощной регенерации. Кир дернул меня за руку, отводя с пути дракона. Взревев, дракон забил крыльями, а затем оторвался от земли. Он устремился к источнику света и через минуту с грохотом, проломив с собой скалистую преграду, покинул пещеру. Запрокинув головы, мы с Киром смотрели, как дракон поднимается в небо. Сначала полет был рваным, неровным, крылья плохо слушались его. Но он не сдавался, он оказался настоящим бойцом. Побежденный, но не сломленный, проведший в заперти целую вечность, но не утративший свободы. «Настоящий казак», — сказал Кир, провожая дракона взглядом. Вскоре крылатый силуэт скрылся среди облаков. «Прости, Май-Мэй», — сказал Кир, вытирая слезы с моих щек. «Ты все сделал правильно», — покачала я головой. «Нечестно было пользоваться его слабостью». «Полетели домой?» «Полетели домой, Май-Мэй», — ответил Кир, прижимая меня к груди и накрывая губы поцелуем.